Глава вторая. Погода во второй половине дня резко ухудшилась. Посмотрев в окно, я перекрестилась и поблагодарила Бога за то, что мы лишь обычные наблюдатели непогоды. Несмотря на то, что мы находились с братом в относительном тепле у маленького камина, который я упросила этой осенью не разбирать, тетка настаивала на экономии. Дрова закупались повозками, и одна из трех показалась Трейси Даниэлс лишней. Расточительство. Делала внушение тетка своему мужу, не стесняясь нашего с Робертом присутствия. Дядюшка никак не поддавался на ее уговоры, а наоборот, напомнил супруге о том, что им не будет никакой пользы от двух наших хладных трупов в ближайшее время. Он понимал, что никакие теплые вещи в помещении не спасут от пронизывающего холода, проникающего в стены особняка и задувающего ветра в особо морозные дни под половицей. Заметив всколыхнувшуюся радость в моих глазах, родственник тут же спустил меня на грешную землю. «Насчет затрат ты права», — кивнул дядюшка жене и выдал свой вердикт на тему экономии. «Шелли, 10 поленей в день, не более. Я готов выкупить 3 повозки сразу и 2 по весне. До лета вам должно хватить». От такой щедрости у меня защипало в носу. Наша комната с Робертом требовала большого количества дров, а теперь выходило, что нам придется топить помещение лишь эпизодично и, скорее всего, только на ночь. Иначе тепло, нагнанное с утра или в обед, улетучится еще до вечера, и спать придется уже исключительно в холодном помещении. Воспоминания удушливой волной накатывали на меня. В моей голове все так же не укладывалось, насколько надо быть жестокими людьми, чтобы не проявить милосердие к сиротам. В дверь постучали, и тихий грудной голос позвал меня скорее открывать. «Бубочка, я испекла ваш любимый пирог. Приходи на кухню, пока леди Даниэлс не распорядилась подавать на стол». Так ко мне обращалась лишь наша повариха крупного телосложения, Люси. В семье Треворов она служила с самого нашего рождения и видела многое в стенах этого дома. Любовь и скорбь, радость и слезы, счастье и смех. Я накинула теплую мамину шаль и заторопилась. Не обратила внимания на то, что резкий звук сильного ветра изменился на топот лошадиных копыт и что наш двор уже совсем не пустовал, а к главному входу направлялись гости. Люси вложила в мои руки одну тарелку, на которой красовался заливной мясной пирог с вялеными томатами. Роберт неимоверно будет счастлив. Я поблагодарила Люси за внимание и уже собиралась в нашу комнату, как на пороге кухни, встревоженно переминаясь с ноги на ногу, появился брат. «Шелли! Шелли, у нас гости!» Глаза мальчика поблескивали в свете горящих свечей, и сам он был в каком-то невероятно возбужденном состоянии. Я не поняла тревоги, которая одолела Роберта, и спокойно направилась к дверям нашей комнаты, но то, что проговорил брат, нагоняя в спину меня словами, заставило остановиться и испытать настоящий ужас. «Лорд Эванс и его сын в нашем доме, и с ними какой-то мужчина, страшный, как сам демон, бородатый, косматый, в непонятной грязной одежде». Меня не пугали демоны настолько, как неожиданное присутствие лорда Эванса и его сына. Я запаниковала. В голову лезли самые грустные мысли и рассуждения на тему того, что нашим совместным прогулкам с Робертом пришел конец. Но, разом справившись с негативными эмоциями, я все-таки собралась, перестав трястись. Я вспомнила, что мы еще ничего не ели, а Люси просила забрать кувшин с подогретым молоком. «Роберт, вернись на кухню и забери кувшин с молоком», проговорила я своим будничным тоном, хорошенько завуалировав самый настоящий испуг. Мальчику ни к чему поддаваться такому же плохому настроению, что и у меня. Ведь только моя уверенность давала ему надежду на лучшее будущее. Естественно, вдвоем. Я прошла в комнату. Поставила на стол тарелку с пирогом. Аромат запеченного мяса распространился по всему помещению. Я достала скатерть с вышивкой. Мама любила заниматься рукоделием. И на каждое семейное торжество у нас имелось по одной практичной и праздничной скатерти на стол. Но со временем и без должного ухода многое испортилось. Часть выкинули за ненадобностью, часть любезно пошла на тряпки для слуг кухни. Мне удалось лишь сохранить рождественский набор. Небольшую скатерть с вышивкой золотой нитью, пару-тройку тканевых салфеток и два бронзовых подсвечника с резными лепестками. Роберт, как ни старался казаться взрослым, все так же в душе оставался ребенком и очень искренне радовался, когда я доставала какие-то вещицы из прошлого. Пирог есть я не собиралась, поэтому, сервировав стол на одну персону, стала дожидаться брата с молоком. Дверь скрипнула, и вместо Роберта на пороге возникла самым неожиданным образом Анжел. Чему я сильно удивилась. Во флигель кузина никогда не захаживала. А уж тем более, чтобы посетила комнату бедных родственников, должно было произойти нечто исключительное и важное для девушки. О наших интересах идти речи не могло. «Шелли», — обратилась ко мне кузина, добавив в свой голос настоящую патоку. Затем, не став дожидаться моего ответа и приглашения, лисой прокралась в нашу с Робертом комнату. «Ты, наверное, слышала, что у нас гости?» «Нет, я собиралась кормить брата. Гости — это хорошо». Я встала спиной к столу в надежде, что Анжел не заметит нашего стола, но, на мое счастье, еда Роберта ее мало интересовала. «Что-то еще случилось?» Выжидательно посмотрела на кузину, так как чувствовала, что она здесь неспроста, и ей что-то от меня нужно. «Оскар Эванс сейчас там, в нашей гостиной». Анжел указала на стену рукой, как будто я могла по каким-то причинам позабыть, в какой части дома находилась та самая комната. «Папа и мама сейчас занимают его разговорами, и мне нужно зарекомендовать себя с самой лучшей стороны». «Мила», — скупо выдала я. «А чего ты хотел от меня?» «Понимаешь...» Глаза Анжел забегали, и она торопливо проговорила. «Твоя сила. Мне нужна она». «В смысле?» «Не притворяйся дурой». Маска любезности в момент слетела с миловидного личика кузины. «Я знаю». И тут я напряглась, размышляя о том, что могла знать обо мне такого девушка. «Я видела тебя в конце лета в сарае. Знаю о том, что тебе доступна стихия воды». «Ах, надо же! Как же я так могла проколоться, что не заметила присутствия постороннего?» Я сильно рассердилась. В первую очередь на себя за свою неосмотрительность. Даниэлзам совсем не обязательно быть в курсе. «Это ничего не значит. Мою магию невозможно проверить, если только...» «Да, именно. Оскар Эванс обладает нужным артефактом. И он здесь, и готов проверить мой дар». «В смысле?» Я не понимала, к чему она клонила. Ведь Анжел уже проверяли артефактом на наличие магических сил, и последний почернел. С первых секунд. Стоило ей еще совсем девочкой только прикоснуться к нему. «Ты заменишь меня сейчас. На ярмарке в прошлом году на свои сбережения я приобрела ампулу с эликсиром, дублирующим внешность». «Нет», — твердо ответила я. «В моей жизни хватало проблем, а показываться незнакомым лордом под чужим обличием в мои планы не входило совершенно». Анжел вскинула подбородок, а в глазах отразилась злоба. «Значит, и вы не получите больше дров. Уж я постараюсь убедить отца лишить вас этого». Кузина говорила вполне убедительно, но я продолжала настаивать на своем. «Нет. В самом худшем случае я буду ходить в лес сама, хворост нам в помощь». Видя, что я никак не реагирую на ее угрозы, Анжел решила ударить по самому больному и важному. «Роберт отправится в приют, если ты, мерзкая девчонка, не согласишься. Завтра же он убудет по назначению. Мама и так собиралась, и бумаги давно готовы». И вот тут сердце мое дрогнуло. Роберт не заслуживал проживания в приюте среди совсем чужих ему людей. «Вы не посмеете. Роберт Тревор, он под защитой города. Тетя и дядя официальные опекуны. Без Роберта не будет никаких выплат». «А нам могут и не потребоваться никакие выплаты. Владелец мясной лавки давно спрашивает о тебе. Ему нужна хорошая жена, которая будет вести дом и помогать с торговлей. Так что твое положение в этом доме не лучше Роберта. А мясник предлагал приличный выкуп за тебя. Только папа пока не решил. Но ведь если сложатся определенным образом обстоятельства, он пойдет на этот шаг». Тошнота подкатила к самому горлу. Когда я помогала Даниэлзам в момент их слабости и недуга с закупками в лавке, я совершенно не задумывалась, отчего так вежлив был со мной мясник. Он долго воевал и защищал границы Аксарии на протяжении 8 лет. В боях он потерял глаз и левую ногу. Крупные черты лица и высокий рост делали мужчину похожим на великана, рожденного в горах, а его кожа лица была вся в рубцах. И если насчет Роберта я могла еще усомниться в угрозах Анжел, то перспектива стать женой мясника за выкуп... Мне даже не хотелось о подобном думать. Я свыклась, что в моей жизни не будет семьи. Я готова была заботиться о Роберте и заниматься его обучением. Вести хозяйство и быть экономкой в собственном доме после того, как Роберт бы покинул родные стены и отправился на учебу. Но то, что сейчас я услышала, никак не укладывалось в моей голове. Кузина восторжествовала. Девушка поняла, что ей удалось меня убедить хотя бы в одной из угроз. «Что будет в случае моего согласия? Какие гарантии я получу, если выполню твое основное условие?» «Ты поедешь со мной на бал, и первый, кто вознамерится на тебе жениться, станет твоим мужем. Согласись, высокородный лорд лучше, чем мясник. Ты будешь жить на всем готовом». «В случае моего замужества Роберта вы отпустите со мной», — уверенно проговорила я, посмотрев на кузину прямым взглядом. «Я не могу обещать». «Тогда сделка не состоится. И еще прости меня, Анжел, но я не верю одному твоему честному слову. Мне нужна официальная бумага, заверенная законником». «Какая еще бумага? С ума сошла?» «Нет, мне нужно подтверждение, что в случае моего замужества брат Роберт Тревор отбывает из семьи Даниэлзов со всеми документами в моем сопровождении к новому месту жительства под покровительство моего супруга. Ты можешь озвучить мое решение тетушке Тресси и дядюшке Рубену, иначе я не сдвинусь с этого места. Иди, Анжел, времени, я так понимаю, у вас не остается». «Ты в своем уме?» — повысила голос кузина, но я оставалась непреклонной. «На улице вьюга, и даже если отец даст согласие, мы не сможем привести законника». «У дяди есть свиток на портальное перемещение на непредвиденный случай. Мне кажется, сегодня именно такой день». Кивнула и сложила на груди руки в крест, еще больше уверовав в свою решительность и победу. «Подумать только!» — воскликнула Анжел. «Какую змею мы пригрели на своей груди!» И кузина удалилась. Я же почувствовала, что меня сильно знобит. Такого даже я сама от себя не ожидала. Но, как говорится, жить захочешь — не так еще размотаешься.